Глава 3. 1966 год. Мэдж Коннор было трудно дышать. Громко прокашлявшись, она выпрямилась на стуле и в один прием опрокинула в себя стоящий перед ней ром. Кашель несколько утих, и она лениво улыбнулась, потом снова отхаркнулась, наполнив рот слюной и мокротой. Чей-то голос громко запротестовал. «Перестань, Мэдж, меня сейчас стошнит». Она сплюнула в плевательницу, стоящую возле барной стойки, и пожала плечами. «Лучше сплюнуть, чем сглотнуть». Подняв стакан, знаком попросила еще одну большую порцию и закурила очередную сигарету. Бетти покачала головой и вздохнула. «Когда-нибудь, Мэтч Коннор, сигареты прикончат тебя. Иди ты в задницу, Бет, давай-ка лучше работать». Бармен принес ей спиртное, и Мэтч одним залпом выпила его и вытерла рот тыльной стороной ладони, размазав по лицу губную помаду и слюну. «Ты надралась в стельку». Мэтч напустил на лицо удивленную гримасу и с сарказмом в голосе произнесла: «Да? Слава богу, что ты мне это сказала, Бетти. Сама бы я ни за что не догадалась». Бетти снова вздохнула. «В последнее время ты вообще не просыхаешь с тех пор, как женился этот ирландский ублюдок». Голос ее смягчился. «Ну давай же, Мэтч. Пора приниматься за работу, пока всех мужиков не разобрали». Мэтч покачала головой. «Мне все это надоело. Это все равно, что писать против ветра». «Ты что, не видишь, что мы слишком стары для этих забав?» Ее выцветшие глаза так и светились честностью, и Бетти больше не могла в них смотреть. Проблема Мэтч заключалась в том, что, напиваясь, она говорила правду. А правда ранит. Глядя на свое отражение в зеркальной стенке бара, Бетти пригладила волосы, выкрашенные теперь в черный цвет. «Ну и сиди. Черт с тобой. А мне нужно зарабатывать бабки». Она сползла с барного стула, выбралась из паба слепой нищей и направилась в сторону Виктория Парка. Она сядет в автобус и через полчаса будет в кастом-хаусе. Бетти уже подходила к автобусной остановке, когда услышала позади громкое цоканье каблуков. «Эй, подожди меня, подруга, а то я себе шею сейчас сломаю». Вытащив из сумочки скомканную салфетку, Бетти вытерла лицо Мэтч и помогла ей снова накрасить губы. Когда в поле зрения уже появился автобус, двое молодых парней на противоположной стороне улицы заулюлюкали: «Эй, вы, старые шлюхи, сколько стоит по-быстренькому перепихнуться?» Не обращая на них внимания, Бетти помогла подруге забраться в автобус, игнорируя враждебные взгляды сидящих в автобусе женщин. Дешевая одежда Мэтч и Бетти, их вульгарный макияж, покрывающие лица густым слоем, выдавали их с головой. Над ними потешались всюду, где бы они ни появились, и обе еще много лет назад научились не обращать на это внимания и гордо смотрели прямо перед собой. «Ну же, Кэти, позволь мне». Она покачала головой, вытаскивая его руки из-под своего джемпера. «Перестань. Ты же знаешь, что я этого не сделаю». Иман, заскрежетав зубами, откинулся на спинку дивана. «Я не верю тебе, Кэти. После того, как мы уже почти все сделали, ты меня в самую последнюю минуту отталкиваешь». Вскочив, он отдернул на себя одежду и застегнул ширинку. Кэти молча наблюдала за ним. Она боялась, что вот сейчас он уйдет и больше уже никогда не вернется. «Ты издеваешься надо мной, Кэти, и ты это прекрасно знаешь, ведь так?» Горько пожаловался он. Она закрыла глаза. Она опьянела от сидра, которым он ее угостил, и теперь ей ужасно хотелось отправиться в постель и лечь спать, вместо того, чтобы лежать здесь на диване, полуголый и несчастный. «Мне страшно, Иман». Подобрав с пола свое пальто, он неприятно улыбнулся. «Ну, спасибо тебе, Кэт. Вот уж не ожидал от тебя. После стольких лет ты меня боишься». «Ну что ж, не волнуйся. Больше я не приду, дорогуша». И он направился к двери. Она побежала за ним, ее расстегнутая клетчатая юбка болталась на талии, грозя соскользнуть на пол. «Прости меня, Иман, ну, пожалуйста, не уходи». Он повернулся и холодно посмотрел на нее. «Значит, ты все же позволишь мне это сделать?» Она отвела глаза и уставилась в угол комнаты на старую, обшарпанную тумбочку. Она слышала его учащенное дыхание. «Я не могу, Иман». Она сказала это так тихо, что едва можно было расслышать слова. «Не можешь?» «Нет, Кэти, ты просто не хочешь. Как-нибудь увидимся». Он отвернулся и вышел из комнаты. У входной двери он подождал несколько секунд, уверенный, что сейчас она выбежит вслед за ним и станет умолять его вернуться. Но она не выбежала, и, чувствуя, как в душе нарастает злость, он вышел, шумом захлопнув за собой дверь. Натягивая трусики, Кэти услышала грохот его шагов по лестнице и подавила рыдание. Секс был важной частью жизни ее матери, и Кэти с этим мирилась. Но для нее секс был совсем другим делом. Она хотела выйти замуж девственницей, и даже в свои 13 лет она совершенно четко понимала, что предлагал ей Имон. Шанс забеременеть, шанс быть использованной и выброшенной, шанс стать такой же, как ее мать. Она обожала Имона, но годы жизни, проведенные бок о бок с ним, не оставляли ей никаких иллюзий на его счет. То, что она так хорошо знала его и при этом продолжала любить, лежало в корне всех ее проблем. А самое плохое заключалось в том, что она хотела сделать то, о чем он ее просил, но слишком боялась. Приведя себя в порядок, она помыла стаканы и расставила мебель. Потом ушла в свою комнату, легла на кровать и попыталась успокоиться. Образы Имона и ее самой в красивом доме с обручальным кольцом на пальце и ребенком на руках убаюкали ее. Респектабельность имела для Кэти очень большое значение, потому что это было что-то, к чему можно было стремиться. Большинство людей этого бы не поняли. Но большинству людей и не выпало на долю быть ребенком портовой проститутки, подобной Мэтч. С тех пор, как ее ирландец женился, она даже начала приносить работу домой. Кэти проснулась от пронзительного пьяного гогота. Протерев глаза, она поняла, что уснула одетая. Она села на кровати и посмотрела на часы. Было 3:30 утра. Ее голова раскалывалась от выпитого сидра, а во рту было сухо, как в пустыне Сахари. Зевая во весь рот, Кэти вышла из спальни в узенький коридорчик. Направляясь в кухню, она услышала мужской голос. «Налей-ка нам еще, Алан». «Ага, лей побольше». Голос Бетти был совершенно пьяным, и Кэти в отчаянии закрыла глаза. Если это была вечеринка на четверых, то вскоре она станет гораздо более шумной. Она была не в настроении. Она услышала громкое звяканье стаканов, налила себе немного молока и на цыпочках вернулась к себе. Там она выпила молоко и торопливо разделась, повесив юбку и аккуратно сложив джемпер. Надев широкую фланелевую ночную рубашку, она откинула одеяло и забралась в постель. Но спать ей уже расхотелось. При свете уличного фонаря Кэти могла различить мебель в комнате и даже пятна сырости на обоях. Она вновь проиграла в уме недавнюю сцену и горестно вздохнула. В ее юной жизни только двое людей были чем-то неизменным и постоянным — ее мать и Имон. И теперь ему от нее было что-то надо, и она знала, что в конце концов уступит ему. Закинув руки за голову, она стала тешить себя невероятными фантазиями. Имон, ожидающий ее у алтаря, вот он одевает ей кольцо на палец, и Мэтч, вся из себя респектабельная, в небесно-голубом костюме вытирает слезы гордости. Она тихонько улыбалась своим мыслям, когда дверь вдруг распахнулась, и резкий свет из коридора ослепил ее. «Ну и ну! Что это здесь у нас?» Мужчина был высокий и худой, с крючковатым носом и толстыми губами. Он улыбался ей, но в его голосе и глазах сквозила похоть. «Пошел вон отсюда! Давай, парень, убирайся!» Кэти слышала звуки радио и хриплый смех, доносившийся из гостиной. Мужчина приблизился к кровати. «Брось, детка, я ж не дурак!» «У тебя что там, затычка?» Кэти поморщилась от отвращения при этом гнусном намеке на месячные. Соскочив с кровати, она изо всех сил закричала: «Мама, мама, иди сюда!» Он оторопел от оглушительного голоса, исходящего от такого хрупкого создания. Обогнув его, Кэти выбежала в гостиную, и при ее появлении все трое замолчали. Второй мужчина сидел удивленно, уставившись на нее. «А это еще кто?» Кэти встала руки в боки и злобно прошипела. «Ну что ж ты, мамочка, даже меня не представишь! Мне утром в школу вставать, а там в моей комнате какой-то мужик, который пытается на меня залезть!» Мэтч подмигнул ей и сказал: «Он нормальный парень, дочка. Объясни ему ситуацию и отправь обратно. Ты в полной безопасности, милая». Кэти испуганно затрясла головой. «Вот иди и вытащи его оттуда. В конце концов, это твой клиент. И будь добра, объясни ему, что к чему. Он, кажется, решил, что я работаю вместе с вами». При этих словах мужчина вернулся в комнату. На ходу застегивая ширинку, он громко рыгнул и сказал: «Брось, девочка, ты уже созрела для этого. Еще скажи, что ты девственница, а твоя мать королева Британии». Мужчины захохотали. Кэти раздраженно скривила лицо. Бетти встала и, взяв девочку за руку, успокаивающе произнесла: «Не заводись, Кэти. Пойдем, я уложу тебя спать». «Я с вами». Голос второго мужчины был многозначительным. «Подоткну одеяло, все такое». Бетти посмотрела на него и, смеясь, ответила: «Перестань, Алан. Девочке всего 13, оставь ее в покое». Алан, крупный мужчина с седыми набрялиненными волосами и красным носом, ответил: 13, ну и что с того? Она выглядит достаточно большой для меня. В любом случае, достаточно большой для того, чего я хочу». Кэти вырвалась из рук Бетти. Голосом, жестким и таким похожим на голос своей матери, она громко и внушительно сказала: «Ну все, хватит! Вы оба убирайтесь отсюда, и немедленно!» Она схватила их пальто с дивана и швырнула на пол. «Что?» Высокий худой мужчина выглядел потрясенным. «Что слышал? Ты что, не просто дебил, но еще и глухой? Я сказала, вон!» «Ты у меня сейчас получишь, маля...» Но Рон не закончил, потому что Мэтч оборвала его. «Если кто здесь и получит, так это будешь ты, приятель. А теперь, Кэти, марш обратно в постель. А с этим я сама разберусь». Девочка процедила сквозь стиснутые зубы. «Я хочу, чтобы они убрались отсюда, мама». Мэтч поднялась со своего места. Выставив вперед свой внушительный бюст, она отчетливо произнесла: «То, чего ты хочешь, и то, что ты получишь, — это две разные вещи. А теперь марш в постель, и увидимся утром, окей?» В ее взгляде ясно читалась угроза, и Кэти резко развернулась и вышла из комнаты. В дверях стоял Длинный, и ей пришлось протиснуться мимо него, чтобы выйти. Он улыбнулся ей сверху вниз. Его зловонное дыхание ударило ей в нос. «Еще увидимся, дорогуша». В ответ Кэти процедила через плечо: «Надеюсь, что никогда тебя больше не увижу». Она захлопнула за собой дверь спальни и забаррикадировалась, засунув в дверную ручку ножку стула. Такие ночные приключения становились обычным делом. Как же она все это ненавидела! Уже дважды за последние несколько недель ее беспокоили мужчины, которые пытались ее потрогать, или же она просыпалась от их похотливых взглядов. Это было уже не смешно. Кэти давным-давно примирилась с образом жизни своей матери. Насмешки других детей были ей как с гуся вода. Но по мере того, как она развивалась, положение менялось, становясь угрожающим. Потому что в самой глубине своего сердца Кэти знала: предложи кто-нибудь Мэтч побольше денег, она будет готова даже родную дочь вовлечь в бизнес. А этого Кэти категорически не хотела. Мэтч Коннор явно не могла понять такого нежелания. В понимании Мэтч мужчины существовали лишь для того, чтобы вымогать с них деньги, брать с них то, что они могли предложить, и если они хотят получить что-то взамен, что же в этом плохого? Воспоминания о раннем детстве нахлынули на Кэти. Приходящие мужчины сажали ее на колени, а Мэтч лишь оглушительно хохотала и подливала себе спиртного. Кэти как наяву увидела себя, пытающуюся увернуться от их жестких подбородков и слюнявых поцелуев. Даже теперь она содрогнулась при этом воспоминании. Каким бы плохим ни был Иман-старший, он никогда не пытался к ней приставать. Всегда хотел быть ей только другом. Странно, но она скучала по нему. По крайней мере, пока он был здесь, она была в безопасности, и Иман, ее Иман, тоже был здесь. Теперь ей казалось, что единственный способ вернуть его — это уступить ему. Почувствовав, как слезы щиплют ей глаза, она со страхом подумала: чем же все это закончится? Кэти сидела за кухонным столом перед зеркалом, прислоненным к чайнику. Она старательно накладывала макияж, отпивая время от времени из стоящей рядом чашки сладкий чай и откусывая от бутерброда. Когда она принялась красить губы, в кухню вошла мать и начала разливать чай по двум чашкам, уронив зеркало на стол. «Он все еще здесь?» — тихо спросила Кэти. Мэтч уставилась на нее. «Что, если и так? Это моя квартира, дорогуша, а не твоя. Забыла?» «Забудешь тут. Кстати, миссис Картер, наша соседка по площадке, снова жаловалась хозяину. Она сказала мне, когда я забирала молоко». Мэтч зевнула, обнажив язык, похожий на желтую змею. «Да пошла она, тупая старая корова!» Подойдя к двери, она позвала: «Чай готов! За завтрак плата отдельная!» Высокий худой мужчина вошел в кухню. На нем были одни брюки. Подтяжки болтались вдоль штанин, и глаза были все еще заспанные. При взгляде на него Кэти почувствовала, как завтрак просится назад. «Пей скорее свой чай и выметайся безапелляционно», — заявила она. «А ты ей нравишься, Рон?» Мэтч засмеялась. Обычно от нее вообще слова не дождешься. Мужчина широко улыбнулся, и Кэти улыбнулась ему в ответ фальшивой улыбкой, в которой было столько ненависти, что он даже на мгновение растерялся. «Какая же ты стерва, Кэти! Рубишь сук, на котором сидишь!» — вскипела Мэтч. «Будь добрее к людям! Тебе же будет лучше! Вспомни того мужика! Он ведь дал тебе полкроны!» Посмотрев на Рона, она возмущенно продолжила. Она ему предложила засунуть деньги себе в задницу. Так прямо и сказала. В голосе Мэтч слышались гордость и раздражение одновременно. «Она девчонка, что надо. Никому никогда не позволит командовать собой, приятель». Кэти закурила и сделала глубокую затяжку. Затем пропела слащавым голоском. «Итак, Рон, у тебя есть жена, дети. Где ты работаешь? Ты этого от меня хочешь, мама? Хочешь, чтобы я вела светские беседы с твоими клиентами?» Мэтч от души расхохоталась. «Тебе бы в театре работать, Кэт. Ты та еще штучка, это точно. Надавать бы ей как следует, Мэтч. Если бы я был ее отцом, я бы так и сделал». Мэтч повернулась и злобно посмотрела на него. «А ты не корчи из себя крутого. Только подними на нее руку, и я, не задумываясь, воткну тебе нож в сердце». Мужчина посмотрел на нее долгим взглядом. «Я приму это к сведению, леди». Закурив, Мэтч сказала. «Одевайся и проваливай. Позже увидимся». Теперь ее голос уже не был таким свирепым. В нем появились почти просящие нотки. Когда Рон ушел, она снова налила две чашки чая и печально посетовала. «Так жизнь не проходит, ничего не меняется». «Сколько ты с него взяла?» — спросила Кэти с неподдельным интересом. «Пару фунтов. Нечем даже похвастаться. Как дела у младшего Имана?» Кэти пожала плечами, как всегда, мам. «Если хочешь спросить про его отца, так он говорит, что с ним все в порядке». Когда Мэтч кивнула, пепел с сигареты упал ей на трусы, единственное, что было на ней надето. Небрежно смахнув его на пол, она произнесла тихим, каким-то надломленным голосом. «Я его любила, ты же знаешь, Кэти». Кэти грустно взглянула на нее. Размазанные туши, остатки помады на губах придавали ее матери клоунский вид. Крепко сжав ее руку, Кэти сказала: «Я знаю, мама, я знаю». Мэтч шмыгнула носом. «Вчера ночью я получила новую работу. Буду работать в одном дорогущем баре возле Сохо». Кэти улыбнулась, хотя ей все это было и не по душе. «Отчего тогда такая кислая мина, мама? В конце концов, это повышение по службе». Мэтч хрипло засмеялась. «Ну и язва же ты!» Кэти провела щеткой по своим густым светлым волосам и сказала: «Почему бы тебе не найти приличную работу, мам? Как у всех». Мэтч затрясла головой и горячо возразила: «Ни за что! Давай не будем снова заводить эту старую песню». «В глубокой заднице мы с тобой окажемся, имея 3 фунта в неделю на все про все. Ты об этом подумала? Но ведь другие живут как-то. Я не другие. И вообще я люблю свою работу». Надевая школьное пальто, Кэти поцеловала мать и сказала: «В этом-то вся и проблема. Ты слишком любишь свою работу. До вечера». Мэш развернулась на стуле и спросила: «Пока ты не убежала, что ты думаешь о Роне?» Кэти пожала плечами: «А что?» «Думаю, он хочет ко мне переехать. Это он дал мне новую работу». На лице Кэти был неподдельный ужас, когда она ответила: «Ой, мама, ты ведь не позволишь ему переехать к нам. Он кошмарный». «Да какой он кошмарный, он просто мужчина, вот и все. В этом-то ты не можешь обвинить его, ведь так? В любом случае, все еще можно изменить». «Я могу и передумать». «Да уж, пожалуйста, мам, меня и так уже тошнит от всех этих мужиков, которые и так норовят зайти ко мне в спальню, и ты прекрасно знаешь, что это будет уже предел всему». Ее мать хитро улыбнулась. «Ты могла бы принести нам целое состояние, Кэти. Ты уже достаточно взрослая для этого». Лицо девочки побелело. «Ты ведь шутишь, правда?» «Конечно, шучу, глупышка. Я просто тебя завожу». Кэти вылетела из квартиры, сердце ее бешено колотилось в груди. Все чаще и чаще в последнее время ее мать отпускала шуточки, которые вовсе не казались Кэти смешными. В душе она знала, что это были вполне реальные угрозы. Лежа в темноте по ночам, она признавалась в этом сама себе, потому что, как бы сильно не любила ее Мэтч, Кэти знала, что ее мать шлюха до мозга костей. Это было написано большими розовыми буквами у нее на лбу. По дороге в школу Кэти все думала о том, что сказала ей мать, и впервые за очень долгое время мысли об Имане отошли на второй план. «Привет, малышка Кэти!» Иман-старший громко приветствовал ее, а у Джуни вытянулось лицо, когда она увидела Кэти, сидящую в их чистенькой маленькой кухне. «Здравствуйте, Джуни и Иман». Кэти сказала это вполне вежливым голосом, и женщина неожиданно для самой себя одарила ее доброй улыбкой. «Ты как раз заварила чай? Молодец. Мы оба не откажемся от чашечки чая. Принеси ее в гостиную. Там так уютно. Я выпью бутылочку пива». «А где этот идиот?» — спросил ее здоровяк. «Он побежал к мистеру Барроусу, который живет через дорогу. Сказал, что есть шанс получить работу в доках». Иман-старший округлил глаза. «Это хорошо». Кэти торжественно кивнула. «Как дела у матери?» Кэти знала, что он спросил это исключительно из вежливости. Она откинула с лица свои белокурые волосы и посмотрела на него каким-то очень взрослым взглядом. «С ней все в порядке, спасибо. Получила новую работу в одном дорогом баре и, кажется, вполне довольна. Для нее это шаг наверх». Иман выслушал новости с каменным лицом. «Дорогой бар, говоришь? Ну что ж, надеюсь, у нее и дальше все будет хорошо». Это было сказано презрительным тоном, но Кэти не успела ничего ответить, так как вернулся Иман-младший. «Как ты, Кэт? Я думал, ты собирался сегодня на работу», — сказал он, насмешливо глядя на отца. «Если будешь все время устраивать себе выходные, они тебя просто вышвырнут». Его отец презрительно фыркнул. «Не могут они меня вышвырнуть, я тебе уже 100 раз говорил. Они теперь ни одного ирландца не могут уволить, заруби себе это на носу». Молодой Иман поднялся в полный рост и спокойно ответил. «Сколько раз тебе повторять, отец? Никакой я тебе не ирландец, я англичанин, черт возьми!» Не дожидаясь реакции отца, он стащил Кэти с ее места, они выбежали через заднюю дверь и побежали по тропинке к лужайке. «Иногда я просто ненавижу этого ублюдка». Кэти широко улыбнулась. «Посмотреть на него, да на мою мамашу, и остается только удивляться, как мы с тобой получились более-менее нормальными». Иман притянул ее к себе и запустил руки ей под юбку. «Поцелуй меня, Кэти». Она поцеловала его. От нее пахло дегтярным мылом и сигаретами. «У моего приятеля есть свободная койка. Он говорит, мы можем воспользоваться ею сегодня ночью». Глаза Имана были синие-синие, как морская вода. Она буквально тонула в них. На его губах играла легкая полуулыбка, на щеках уже пробивалась щетина. Он был черный, как цыган, чья кровь, как поговаривали, текла в его жилах. Увидев выражение ее лица, он мягко сказал: «Ну же, Кэти, что ты теряешь? Я хочу тебя». Качая головой, она тяжело вздохнула. «Нет, Иман, извини, но я еще не готова. Я уже говорила тебе, мне страшно». Глазами она умоляла его понять ее. Иман жадно всматривался в ее красивое личико сердечком и чувствовал, как она напряжена. Закрыв глаза, он процедил сквозь губы: «Черт, Кэти, тебе уже 13, и ты большая девочка. Ты не ребенок, мы оба уже не дети. У нас с тобой вообще не было детства. Обещаю тебе, я сделаю все как надо. Тебе понравится». Кэти чувствовала, что почти готова уступить. Сжигая за собой все мосты, она сказала: «Ну ладно, Иман». Он крепко прижал ее к себе, чувствуя грудью ровный и сильный удар ее сердца. Она была такая крошечная и при этом такая женственная. Он любил ее запах, любил чувствовать ее рядом с собой. Внезапно их прервал грохот тяжелых ботинок. «Иман, мы за тобой!» Тичи О'Мара был невысокий коренастый парень лет 16. Он сочетал в себе округлые формы матери и резкие черты отца. Он запыхался от быстрой ходьбы и теперь пытался отдышаться, положив ладони на колени. Он коротко улыбнулся Кэти и выпалил: «Будет большая драка, стенка на стенку. Наших сегодня побили. Напали на рынке на Гарри Кларка. Он в больнице лежит, весь зашитый и все такое. На этот раз они получат свое. Мы идем на тот берег в 10, но сначала вооружаемся. Так ты идешь или как?» Лицо Имана исказилось от гнева. «Гарри Кларк? Да он же еще совсем салага, не больше 15, вот грязные скоты. Ты остальным нашим сказал?» Тичи кивнул: «Естественно. Нам понадобятся все наши парни. Говорю тебе, это будет настоящая заварушка, парень. Нужно проучить этих ублюдков раз и навсегда». Иман кивнул. Кэти мгновенно была забыта. «Я иду. Подожди меня здесь, захвачу снаряжение». Он скрылся в доме, а она подняла глаза к небесам. Тичи робко ей улыбался. Ему нравилась Кэти Коннор. У них было много общего. Его мать тоже была портовой проституткой. 5 минут спустя Иман уже был одет в свою боевую форму. Черные штаны, черная рубашка и черная кожаная куртка. Его модная прическа с хохолком над лбом была заново набриолинена, а в сумке позвякивали велосипедная цепь и железная дубинка. Поцеловав его в щеку, Кэти смотрела, как он уходит вместе с Тичи. Она вздохнула с облегчением от того, что неизбежное было снова отложено на несколько дней благодаря парням из враждующей группировки. Иман был намного выше своих приятелей, и они все смотрели на него снизу вверх, ожидая инструкций. Даже те ребята, что были старше его, потому что Иман был крутой. В отличие от своих друзей, которые только хотели казаться крутыми, Иман был действительно крутым. Он не просто дрался, он специально старался покалечить. В Ист-Энде его имя вызывало неподдельный ужас. И не только из-за его размеров, какими бы внушительными они ни были, Была в нем какая-то холодная безжалостность, и окружающие сразу это чувствовали. Когда ему было 15, он до смерти избил Тедди Спинелли, парня итальянского происхождения из Северного Лондона, промышлявшего ростовщичеством. Когда-то Тедди уважали и даже боялись. После взбучки, полученной им от Имана, никто его больше не видел и не слышал. Даже старые матерые гангстеры отдавали Иману должное, впечатленные этим молодым парнем, этим бойцом. В нем они видели самих себя в молодости. Все это не прошло незамеченным, и Иман приобрел некоторую ауру таинственности, что он использовал самым бессовестным образом для собственной выгоды. Был в этом, однако, один единственный минус. Каждая группировка, мечтающая занять главенствующее положение, хотела нанести поражение Иману дочерти и таким образом укрепить свое положение. Иман знал об этом, и именно поэтому он был так решительно настроен раз и навсегда вытеснить эту группировку из Южного Лондона. И все это, конечно, во имя бедняги Гарри. Если он разгромит эту банду, допуск в ряды настоящих лондонских гангстеров ему обеспечен, пусть даже ему всего 16. Иман начал вытаскивать и раздавать оружие, припрятанное ими для таких случаев. Обернув велосипедную цепь вокруг шеи и запихав дубинку сзади в штаны, он вытащил из куртки пистолет и нарочито медленно проверил, заряжен ли он. Остальные парни ошеломленно уставились на него. «Где, черт возьми, ты это достал?» Иман ухмыльнулся. «Это пушка моего старика. Скажем так, я его взял на время». Титчи не сводил с него округлившихся глаз. «Ты ведь не собираешься из него стрелять?» Его голос внезапно стал писклявым от страха, и Иману это понравилось. Оглядывая банду, состоящую из 14 парней, которую он возглавлял последние несколько лет, он покачал головой. «Если у кого-то коленки трясутся от страха, пусть проваливает. Сегодня я не собираюсь играть в детские игры. Гарри Кларк валяется на больничной койке, избитой до полусмерти. Сегодня мы за него отомстим и войдем в историю Лондона». Он улыбнулся им всем, это было зловещее зрелище. «Эти парни получат то, что им причитается, и мы станем номер один. Не пройдет и недели, как мы все начнем работать на больших парней и получать реальные бабки. Кому нужны эти доки, если мы можем зарабатывать по-настоящему большие деньги, делая то, что нам больше всего нравится, вышибая людям мозги?» Титчи нервно рассмеялся. «Ты чокнутый!» Иман-младший ухмыльнулся. «Услышав это от тебя, я воспринимаю это как комплимент». Все засмеялись, но это был истерический смех. «Сегодня им предстоит не просто очередная разборка. Сегодня их руки будут в крови. Хотят они этого или нет?» Иман всегда делал то, что говорил. И все до единого это знали. Обратного пути у них уже не было.